Возвратившись домой, Паша не могла опомниться от пережитого за эти три дня кошмара. То, что она увидела в замке Любарта, было невозможно забыть. Камера, переполненная изможденными женщинами и детьми. Крики и стоны истязуемых где-то совсем рядом. Ночью автоматные очереди во дворе замка, возвещающие о новых расстрелах. Все это увидела, услышала, пережила отважная комсомолка. Теперь она еще отчетливее представляла, что ее может ждать. Но сдаваться или отступать Паша не собиралась. Подпольная патриотическая организация продолжала работу. Вместе с тем сообщение, что похищенный снаряд не найден, а виновники происшествия до сих пор не установлены, вызвали в Берлине гнев у высокого фашистского начальства. Из главного штаба имперской безопасности примчалась в Луцк с полдюжины опытнейших ищеек. Работать подпольщиком становилось все труднее. От Паши Савельевой не было никаких вестей. Чтобы помочь ей и ее товарищам, я попытался связаться с Луцком через рожищанских подпольщиков. Но безуспешно. Поступило лишь донесение, что в городе среди оккупантов царит паника, полным ходом идет эвакуация немецких учреждений, а Паше и ее друзьях ни слова. Приходилось ждать, надеяться, верить. Советские войска освободили Луцк 2 февраля 1944 года. Прошла еще неделя, другая, прежде чем к нам в обком, теперь уже через фронт, дошла из Луцка скорбная весть о гибели Паши Савельевой. Затем узнали и некоторые подробности. Гитлеровцы вторично арестовали Пашу в последних числах декабря. Не избежали ареста также Мария Дунаева, Петр Болдырев и 2-3 подпольщика, фамилии которых не установлены. Савельева была еще жива, когда после зверских истязаний расстреляли ее верных товарищей. Пашу мучили, пытали дольше всех, и смерть ей была уготована самое страшное. 14 января во дворе Луцкого замка тюрьмы запылал огромный костер. У средневековых стен на средневековом костре современные инквизиторы в фашистских мундирах заживо сожгли славную дочь советского народа, комсомолку Прасковью Ивановну Савельеву. В камере, где героиня Луцкого подполья провела свои последние дни, воины-освободители сняли шапки и склонили головы перед неровными, должно быть, с огромным трудом выцарапанными на стене строками. Приближается черная страшная минута. Все тело изувечено, ни рук, ни ног, но умираю молча. Как хотелось жить во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина! Уходим мы. Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя Паша. Люди не могли оторвать глаз от глубоко взволновавшей их предсмертной записи героини. А мимо древнего Луцкого замка все тянулись, двигались к фронту советские войска, наша мощная боевая техника. Там вдали гремела канонада новых сражений за полное освобождение украинской земли от фашистских захватчиков. Сноска. Через некоторое время, после первого издания в 1965 году этой книги, у меня в Киеве побывали приехавшие из Англии супруги Роуз, Ружена и Джек Хьюстон. Ружена, носившая до замужества фамилию Фридова, оказалась родной сестрой не раз упоминавшегося выше доктора Франтишика Фрида. В годы войны госпожа Хьюстон потеряла следы брата и только из книги «Последняя зима» узнала, что он был активным участником подпольной борьбы с оккупантами на Волыни. В дальнейшем она выяснила, что после освобождения Луцка доктор Фрид находился в партизанском отряде и погиб в бою смертью храбрых. Желание повидать места, где сражался Франтишек Фрид, познакомиться с его боевыми друзьями и привело сестру доктора на Украину. Вместе с мужем она побывала в колхозе имени Энгельса, где хорошо знали Ф. Фрида. Приняли их там очень сердечно. В память о брате Ружена увезла в Англию маленькую сосну, выкопанную в лесу, где пал Франтишек. В 1967 году мне довелось быть в Лондоне и навестить супругов Хьюстон, живущих в одном из пригородов английской столицы. В своем саду они показали украинскую сосну, хорошо здесь прижившуюся. Ее вечно зеленые ветви еще раз напомнили мне о славном партизане-интернационалисте.